По случаю Дня Солнца, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали подарок председатель ЦК Объединенной Национально-Социалистической партии Непала Камаль Прасад Чаулагайн. Подарок был передан 19 апреля генсеком Центрального комитета Объединенной Национально-Социалистической партии Непала Сонькаром Ралом Шрестой, главой делегации этой партии, через члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёна.